Из дневника Габриэля Мирта «Холмы», май 1800 какого-то года. «Джеймс, однажды из-за тебя я сойду с ума. Я клянусь, так и будет. Когда я в сердцах пожелал, чтобы тебя забрали в холмы, я не думал, что мои мольбы услышат». Глава 24. Кровь короля. Первое, что мистер Мирт увидел, оказавшись на вершине горы, ровную бескрайнюю пустошь. Лишь вдалеке виднелись кроны вековых деревьев, да прямо посреди поляны, на которой не росло ничего, ни цветы, ни кустарник, высился каменный трон, древний, как память этого места. «Это он!» — выдохнул Джеймс, вцепившись пальцами ему в плечо. «Трон короля Мадара!» Они не сделали и пары шагов по направлению к трону, как раздался оглушительный шум крыльев. Мистер Мирт дернулся на такой знакомый уже звук и поднял голову, желая убедиться в собственной правоте. Над ними, широко расправив черные лебединые крылья, парили Фенелла и мистер Уотерс. В руках у Фенеллы что-то опасно блестело. Присмотревшись, мистер Мирт разглядел меч. «Она вооружена», — тихо проговорил он, жестом останавливая Джеймса. «Мы — нет. Надо быть осторожными». «Ну уж нет. Сейчас я объясню ей, что есть силы, с которыми нельзя играть, и с которыми она не может тягаться», — зарычал Джеймс. Этельстан перехватил его за руку. «Уйми свой буйный нрав, брат», — пробормотал он. «В ней течет кровь Мелизанды». «Да Мелизанду уже 1000 лет никто не видел. Она ушла на Абаллах», — рявкнул Джеймс. «Ты действительно думаешь, что ей есть дело до происходящего в мире? Я — нет». «Справедливости ради, до Абаллаха мы еще не добрались», — возразил мистер Мирт. «Я был бы на твоем месте вежлив с любой силой, что встречается нам на пути. Мы не знаем, с кем на самом деле имеем дело». «А вдруг Фенелла на самом деле сама Мелизанда?» — вдруг озарила Этельстана. Джеймс криво ухмыльнулся. «Это вряд ли. Однако вы правы. Давайте выслушаем ее». Фенелла приземлилась плавно. Точно в самом деле была прекрасным черным лебедем. Мистер Уотерс же в какой-то момент потерял управление крыльями и рухнул на землю с таким звуком, что мистер Мирт забеспокоился, не переломал ли тот себе кости. Однако репортер вполне бодро вскочил на ноги и, сбросив крылья, встал рядом с Фенеллой с видом рыцаря и защитника. Его взгляд по-прежнему был затуманен. Он все еще находился под чарами Фаэ. «Мистер Уотерс!» — крикнул мистер Мирт, в тщетной надежде достучаться до его разума. «Но вам-то это зачем? Вряд ли из этого получится настоящая сенсация!» При слове «сенсация» в глазах мистера Уотерса промелькнул проблеск сознания, но тут же потух. Едва Фенелла бросила на него яростный взгляд. «Вы не понимаете и никогда не поймете», — глухо отозвался он. «Вы не любили. Вы не способны любить». Мистер Мирт от такого заявления на миг ошалел. И этого хватило, чтобы Фенелла прервала неугодную ей беседу и перехватила инициативу. «То, зачем вы пришли, все равно вам не достанется», — гордо вскинув голову, сказала она. «Только истинный наследник крови Фаэ может сесть на этот трон». «Сесть-то он может», — насмешливо откликнулся Джеймс. «Только для того, чтобы стать настоящим королем, или, если уж на то пошло, королевой, этого мало». «О, что за речи!» — она запрокинула голову, смеясь. «Конечно, мне это известно. Как и то, что нужно для того, чтобы этот трон признал меня наследницей. Всего лишь пролить кровь настоящего короля». Мистер Мирт завороженно отметил, какой красивой она была в своем злодейском ореоле. но тут же стряхнул с себя наваждение. «Постойте, госпожа Финелла!» Он выставил перед собой руки, словно призывая ее к конструктивной дискуссии. Как часто и безнадежно поступал в клубе изобретателей имени П. Графа. «Ради чего тогда все эти препятствия, если вам, как я понимаю, нужно присутствие здесь Джеймса? Как иначе вы сможете нацедить каплю его крови?» «О, Габриэль!» Финелла широко распахнула глаза. «А ведь ты умное создание. Среди всех, кто когда-либо жил среди смертных, возможно, даже умнейшее. С чего ты взял, что мне нужна капля королевской крови? Она нужна мне вся!» Мистер Мирт побледнел. В этот миг он не сомневался, что Финелла говорит искренне. Джеймс стиснул зубы. Этельстан еще сильнее вцепился в его руку, впрочем, сомневаясь, что его сил вообще хватит на то, чтобы удержать яростного Джеймса. Но он надеялся попытаться. «Если бы мы погибли на дорогах короля, что бы ты делала тогда?» – нахмурился мистер Мирт. «Я была уверена, что вам пути откроются», – пожала плечами Финелла. «Ты ведь не думаешь, что это я все устроила? Благодарите вашего короля Чарльза. Король Альберих настолько оскорбился тем, что он творил, что разрушил все, что связывало мир смертных и холмы. Дороги почти полностью уничтожены. Но три брата, три королевских сына, во все времена были сочетанием легендарным». «Во всех сказках победу одерживал младший сын», — хмыкнул Джеймс. «Ты могла крупно просчитаться». «Могла. Но вы не стали разбирать метлу по прутику. Я успела понаблюдать за вами и убедиться, что вы не похожи на обычных смертных. Впрочем, вы и не смертные. А вашу девчонку я убрала с дороги, чтобы она не помешала моему замыслу». «Где мисс Амелия?» – крикнул мистер Мирт, разом растеряв всю вежливость. «Что ты сделала с ней?» Финелла снова рассмеялась, опираясь на меч, острие которого вонзило в землю. «Ничего страшного. Поблуждает по лесу, да потом выйдет обратно к двору. Я не желаю ей вреда. Она милая, для смертной. Совершенно обычная, впрочем. Это то, перед чем фаи не могли устоять никогда. Перед хрупкостью человеческой жизни. Прекрасно понимаю тебя, Габриэль». «Бьюсь об заклад. Именно поэтому ты и очаровала милого Уотерса», — со злым весельем в голосе спросил Джеймс. Финелла взглянула на него и ответила с сарказмом, который не услышал бы и глухой. «О да, конечно, именно поэтому». Но мистер Уотерс и был в этот момент глухим, слепым, немым, зачарованным ее магией и красотой. Потому он припал губами к ее руке, и она позволила ему это, а потом подняла его лицо за подбородок и поцеловала в губы. Джеймс, пользуясь тем, что Финелла ненадолго отвлеклась от них, стряхнул с себя руку Этельстана и начал медленно обходить парочку по дуге, приближаясь к трону. Габриэль, уловив его движение за спиной, замер. «Итак», — продолжила Финелла, снова подняв на него взгляд. «Что бы я сделала, если бы вы пали на дорогах короля? Признаюсь, мне было бы сложнее добраться сюда. Ведь мы следовали за вами. Это вы открыли нам дорогу в это место. Многие столетия оно было запечатано». «Кстати, а почему?» — вдруг спросил Этельстан. Его сердце бешено колотилось, но при этом голос был спокойным и ровным. Сказывалась многолетняя выдержка виночерпия при королевском дворе. «Сколько лет Британия была без короля? Почему?» «Ты еще не понял, кому служишь, мальчик?» Финелла смотрела на него с жалостью, с той, с которой порой смотрят на убитое насекомое или на мальчика, чистильщика обуви, мерзнущего в январе на углу Ризен-стрит. Король Альберих ревнив и завистлив, и пока он восседает на золотом троне, никому не придет в голову усомниться в его силе и власти. Точно так же, как ваш человеческий король Чарльз. Он хватался за власть с жадностью, которая в результате всего встала ему поперек горла. И вот мы здесь, в иссушенном мире, лишенном магии, с потухшими лейлиниями и тяжелой ношей разорванной судьбы. «Зачем тебе трон, Финелла?» — спросил мистер Мирт. «Только потому, что в тебе течет кровь Мелизанды?» «Затем, что я королева по праву», — с достоинством кивнула Фая. «И затем, что я знаю, как распорядиться великой властью. У меня были столетия, чтобы все обдумать. И ваши жалкие представления об истинности королевской власти не смогут меня остановить». Все произошло слишком быстро. Габриэль обманулся. Неспешным ручейком беседы, ласковым спокойствием в голосе Финеллы, и упустил момент, когда она сорвалась с места и в три шага оказалась на другом конце пустоши, перед троном, вместе с Джеймсом, вместе с безумным, бесстрашным, упрямым Джеймсом. Они сошлись. Две столь разные стихии – огонь и вода. Они смотрели друг на друга с одинаковой яростью. Габриэль застонал. Она использовала его, заговорила ему зубы, чтобы Джеймс оказался вдали от них, стал уязвим. От трона их обоих отделяло теперь несколько шагов. Подул ветер, поднимая сухие листья и ветви заблудшего перекати поля. Широкие рукава платья Финеллы и туники Джеймса колыхались в такт их длинным волосам. Они были очень похожи сейчас. Каждый со своей правдой, своей болью и своей мечтой. Каждому оставалось сделать всего несколько шагов и занять трон. Вот только должна была пролиться кровь. Обязательно должна была пролиться чья-то кровь. Мистер Мирт побежал. Он сорвался с места сразу на пределе возможностей, человеческих ли, фаэсских. Его грудь обожгло сухим воздухом. Он бежал с одной лишь мыслью – успеть. Джеймс и Финелла одновременно сделали шаг к трону, и Джеймс успел ухватиться рукой за каменный подлокотник. Но Финелла вцепилась в его плечо и оттолкнула назад. Ему потребовалось сделать несколько шагов спиной вперед, чтобы удержать равновесие. Казалось, вот он, шанс. Финелла могла одним прыжком оказаться на троне. Вместо этого она развернулась лицом к Джеймсу. Подняла меч. Время замедлилось. Меч, такой же древний, как трон. Само это место и память столетий. Вошел в грудь рванувшегося ему навстречу Джеймса. Габриэль опоздал лишь на мгновение, которого хватило, чтобы Джеймс осознал случившееся. Он упал вперед, вцепившись в плечи Габриэля. Резко, с всхлипами, хватая ртом воздух. Зеленый бархат на груди стремительно темнел. Этельстан бежал к ним, что-то крича. Раздался еще чей-то крик, но Габриэлю было не до того. Он положил руку на меч, намереваясь выдернуть его из груди Джеймса, но тут же понял, что это только усугубит положение. «Бесполезно, глупцы!» — закричала торжествуя Финелла. «Это меч Мадара. Королевская кровь прольется. Я стану королевой былого и грядущего. Британия будет моей». Что-то смело ее с подножия трона и распластало на земле. Этельстан, бледный от ярости, прижимал Финеллу к земле. «Ты ответишь за это, убийца!» — прокричал он сквозь застилающие глаза слезы. Его крик словно отомкнул что-то в доселе замершем вдалеке мистере Уотерсе. Возможно, сработало то, что убийца было словом из его обычной жизни. Будучи репортером главной газеты Лунденбурга, он то и дело писал его в своих статьях и репортажах. Слово это он считал скучным и бытовым, и каждый раз радовался новостям о том, что очередной убийца наказан. Мистер Уотерс, конечно, обладал талантом портить жизнь достопочтенным гражданам, однако с пиететом относился к закону. Слово «убийца» вторглось в его сознание и заставило сделать глубокий резкий вдох, и наваждение спало. Фенелла, занятая сражением с Этельстаном, не могла его поддержать, и мистер Уотерс, вдруг с кристальной ясностью осознав всю бедственность своего положения, с воплем кинулся ему на помощь. Вдвоем им удалось скрутить бешено сопротивляющуюся Фая тем, что нашлось под рукой, кушаком Этельстана и подтяжками мистера Уотерса. «Эван, ты обещал мне! Ты клялся!» — кричала Фенелла. «Ты клялся мне!» Мистер Уотерс в ответ молча заткнул ей рот носовым платком, а потом сел к ней спиной, уткнулся лицом в колени и тихо с подвываниями зарыдал. Габриэль все так же удерживал на весу стремительно тяжелеющего Джеймса. «Джеймс! Джеймс, дорогой, просто дыши, просто смотри на меня!» — шептал он, прижав ладонь к его лицу. «Не такая страшная рана! Медицина в Лунденбурге стремительно прогрессирует, так что и шрама не останется!» «Всегда в шаге от победы!» — усмехнулся вдруг Джеймс и закашлялся. Кровь тонкой струйкой потекла из уголка губ. «Такая гнусная судьба!» «Не смей! Я не для того тебя не застрелил!» — выдохнул Габриэль ему на ухо. «Это что, признание?» Джеймс попытался было съехидничать, но тут же охнул и застонал. «Хватит! Оставь это! Я пытался! Ты видел! Я пытался!» «Да, ты пытался, и попытаешься еще. Никто тебя не отпустит. Я не отпущу!» Габриэль в панике огляделся. «Трон». Он подтащил Джеймса к трону и с огромным трудом усадил. Джеймс закашлялся. Потом повернул голову и посмотрел прямо в испуганные глаза Габриэля. «Вот твой король!» – прохрипел он. «Поклянешься ли ему в верности?» Габриэль, сдерживая рвущийся из груди всхлип, опустился на одно колено и, взяв руку Джеймса, ледяную, в свои, целомудренно прижался губами к костяшкам пальцев. «Всегда», — пробормотал он, — «не уходи. Я не хочу быть один. Я не хочу тебя хоронить. Я уже достаточно потерял». «Ну же, сделай это», — улыбнулся вдруг Джеймс. «Я устал чувствовать себя бабочкой, пойманной коллекционером. Никогда не любил коллекционеров. Странные они». Габриэль до крови закусил губу и подавил желание закрыть глаза. Трусливое, трусливое желание быть рядом до конца. Так быть всем, целиком, не поддаваясь слабостям. Его руки легли на бронзовое древко меча. Он с силой потянул, и меч выскользнул из пронзенной плоти. Габриэль тут же уронил его на землю, не желая прикасаться к оружию ни на миг дольше. Кровь полилась на камень. Много. Слишком много крови. Сколько вообще может быть ее в обычном человеке? Камень, из которого был сделан трон, впитывал кровь как губка. А ее все не убавлялось. Джеймс тихо застонал и прикрыл глаза. Габриэль заставил себя посмотреть на него. Бледный до синевы, губа закушена. Габриэль, шагнув к нему, в последнем порыве достал из кармана часы и вложил их в его ладонь. Уголок рта Джеймса дернулся в усмешке. «Какой же ты все-таки сентиментальный тип!» пробормотал он и снова затих. Дыхание его перешло в хрип. Габриэль стоял, в отчаянии сжимая кулаки, и впервые в жизни не знал, что ему делать.